Глава третья. Шестиструнный самурай. «Не стоит быть таким, как я, парень. Иди домой, заведи семью, поставь частокол и купи настоящую гитару». Художественный фильм «Шестиструнный самурай» режиссера Лэнса Манджа. За гитару, стихи, лицедейство, живопись и прочее творчество в отрочестве и юности берутся многие ребята. Но лишь единицы становятся в итоге поэтами, музыкантами, артистами, рок-н-ролльщиками. В конце концов, это серьезный выбор, определяющий судьбу. Когда приходит осознание, что это либо путь самурая, либо самообман, многие отваливаются. Для Куща и Хоя сочинение музыки и песен стало призванием, хотя подростками они вряд ли задумывались об этом всерьез. Они просто кайфовали от самого процесса. Юрию Клинских первые уроки стихосложения преподал отец, Николай Клинских. У Кущева в этом плане все немного по-другому. Ни поэтов, ни гитаристов в семье не было. Однако и утверждать, что не было вообще никакой почвы и предпосылок, тоже нельзя. Кущев-старший слушал Высоцкого, Кукина, Акуджаву. Мама Игоря хорошо пела, для себя, в кругу семьи, но какие-то первые зерна прекрасного в душу заронила именно она. Исполняла песни «Уральская рябинушка», «Течет река Волга» Людмилы Зыкиной. Песню «Течет река Волга» написали композитор Марк Фраткин и поэт Лев Ашанин. Людмила Зыкина не первая ее исполнительница, она сделала ее популярной. Другие песни, которые пела мама Игоря в семейном кругу, «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить» и так далее. Не стоит забывать и о корнях Куща. Казаки – народ музыкальный. Есть еще один интересный факт. Вспоминает Игорь Кущев. «Когда мне 5 лет исполнилось, мама купила семиструнную гитару. Шестиструнных тогда не делали. Не знаю, зачем купила. Она у меня стояла, и я уже в 5 лет что-то на ней сыграть пытался. Брал в руки. Ну, смешно, конечно, смотрелось со стороны. Но мне интересно было. За струны дергал, какие-то звуки извлекал. Гитара у меня в комнате стояла. Я ее потом переделал под шестиструнку». Конец цитаты. И все-таки это скорее некий знак, намек, но не старт. Конечно, в истории были прецеденты. К примеру, Шопен сочинил свой полонез «Соль минор» то ли в 6 лет, то ли в 7. Но там сестра поспособствовала. Впрочем, все располагало к тому, что Игорь скорее рано, чем поздно соприкоснется с музыкой. Все-таки жили в центре города. А центр – островок богемы, интеллигенции, первых рок-н-ролльщиков. Вспоминает Юрий Печуров. Дворец пионеров в 70-х годах располагался не на низах, а приблизительно по нынешнему адресу. Улица Карла Маркса, 55. Такое желтое старомодное здание. 19 мая 1988 года на площади Детей-1 в Воронеже состоялось торжественное открытие нового здания Дворца творчества пионеров и школьников. В это время мы уже окончили институты, женились и стали отцами. А Игорь ходил именно во дворец на Карла Маркса, 55. Конец цитаты. Сегодня он называется «Дворец творчества детей и молодежи», но суть его не изменилась. Десятки кружков на любой вкус, где каждый ребенок может найти занятие по душе. И вот 10-летний Игорь Кущев отправился с товарищем записаться в кружок. В какой? Ответ вроде бы очевиден, но не все так предсказуемо в этой истории, вспоминает Игорь Кущев. Пошли с другом во дворец пионеров, кружок выпиливания. Стоим возле входа. Подходит к нам преподаватель по домре Михаил Аронович. Вы куда, ребят, пришли? На кружок выпиливания. А вот сюда не хотите зайти? Нас завели в комнату, проверили слух. Михаил Аронович берет домру и начинает играть. И так здорово играет неаполитанский танец, прям кайф. А на меня смотрит и видит, слушок есть. Так я и стал заниматься на домре. Конец цитаты. На тот момент домра была популярным в СССР инструментом. В романе современного писателя Евгения Водолазкина «Брисбен», в котором рассказывается примерно о тех же временах, главный герой Глеб Яновский, в будущем выдающийся гитарист, начинал с домры. С этим инструментом есть подлый момент. Не путайте домру с домброй. Это два разных инструмента. У домры корпус полусферической формы, у домбры грушевидный. У домры три или четыре струны, у домбры две. У обоих инструментов узкий гриф, но у домбры он длиннее. Домра – русский, украинский и белорусский народный инструмент. Домбра – казахский, ногайский и калмыцкий. Об остальных нюансах можно почитать в специальной литературе, а лучше послушать записи музыкантов. Игре на домре обучали в кружках, она звучала в эстрадных и народных ансамблях наряду с балалайкой и баяном. Домра – это хорошо, но уже в ту пору Игорь мечтал стать гитаристом и поэтому поставил перед преподавателем Михаилом Ароновичем условия. Вспоминает Игорь Кущев. «Я ему так сказал, буду заниматься на домре, если вы будете меня на гитаре учить. Я уже тогда фанател от гитары. И вот он, давай меня учить, но тут облом, гитара семиструнная, а я, конечно, хотел шестиструнку освоить. Ну да ладно, всему свое время. Михаил Аронович мне ноты писал, и когда я приходил на занятия и играл ему домашнее задание, он говорил: «Игорек, по служку играешь, по служку, не то в нотах написано». Ну, я по слуху играл, да, еще ничего не получалось, но желание сумасшедшее было, желание научиться». С 6 по 8 класс я занимался на домре. Домровая постановка руки дала в будущем хорошую технику на гитаре. Ведь там тоже держишь медиатор и тоже солируешь, но со своими нюансами. Конец цитаты. Один из тех, благодаря кому книга состоялась, Алексей Лисенко. Они знакомы с Игорем больше 20 лет. Сейчас периодически выступают вместе. Алексей разносторонний человек, работал на радио в эпоху расцвета FM. Посещал тоже музыкальное училище, что и герой этой аудиокниги, но, естественно, в силу возраста гораздо позже. В 25 главе будет рассказано подробнее, как он связан с Игорем Кущевым и сектором газа. Как его лучше здесь обозначить? Друг семьи. Именно Алексей отсеивает левых людей, которые просят его познакомить с Кущем. Правда, не всегда ему это удается, и все же он определенный социальный антивирус – в жизни великого гитариста. И рассказать ему есть о чем. Вспоминает Алексей Лисенко. По поводу гитарной техники Куща. Учился он, по-моему, на домре, и правая рука у него поставлена для домры. Очень четкий, очень жесткий хват медиатора, очень аккуратное, но мощное звукоизвлечение. Достаточно уникальное. Просто у всех сейчас хлебушек, то есть медиатор, в руках болтается, а у Куща именно сидит. И играет он четко и любит такие толстые медиаторы. Конец цитаты. Игорь играл на трехструнной домре альт. Играл медиатором, который сам и изготовил. Был еще один плюс в том, что Игорь ходил заниматься в музыкальную студию при Дворце пионеров. Такой плюс, которого нет у современного гитариста, осваивающего гитару через видеоуроки или онлайн. Вскоре Игоря пригласили в оркестр народных инструментов при Дворце пионеров, вспоминает Игорь Кущев. «Во Дворце пионеров у нас были полноценные концерты. Ты привыкаешь к концертной деятельности, выходишь на сцену и волей-неволей чувствуешь ответственность, потому что сидит зритель в зале, пускай наши ровесники, но не в этом дело. Ты все равно чувствуешь ответственность. Ты не просто играешь в стене, пустой стене, а там люди тебя слушают, они аплодируют. А зря они будут аплодировать. Значит, понравилось». Конец цитаты. Играли русские народные песни. «Коробейников», «В саду ли в огороде». Или что-нибудь вроде «Пай, дулья, вы, дулья, да, пай, дулья, вы, дулья, да, Вадолова долинушку, да, Вадолова широкую». На уровне официальной культуры это время расцвета народной музыки. В 70-х стали массовым явлением учебные оркестры народных инструментов. Практически при каждом музыкальном вузе, во всем среднем звене музыкального обучения, в тысячах музыкальных детских и вечерних школ. Сотни народных оркестров играли в институтах культуры, культпросветучилищах, пединститутах и училищах. Многие учебные оркестры народных инструментов впоследствии вышли на уровень профессиональных. С ними нередко охотно сотрудничали известные в стране композиторы. Вспоминает Игорь Кущев. Сначала играли простые вещи, а потом уже подходили к неаполитанскому танцу. Я стал играть неаполитанский танец с вариациями. И светит месяц, светит ясный, тоже с вариациями. Мне было интересно. А Сашка, сын мой, бросил это дело. Потом выяснилось, что у него слуха нет. Точнее, есть, но слабенький. Конец цитаты. Вопрос на засыпку. Кто научит пацана играть на шестиструнной гитаре? У Игоря уже появилась своя шестиструнка. Когда ему стукнуло 11 лет, мама купила новый инструмент. Все-таки у семиструнной русской гитары и шестиструнки разные не только строи, подходы, звучание, звукоизвлечение, но и философия. На семиструнке исполняли романсы, цыганские и русские народные песни. Но рок-н-ролл на ней не сыграешь. А теперь давайте вспомним, какой год на дворе, 1974. К этому времени рок-н-ролл покорил всю Западную Европу, страны соцлагеря. Британия и США с конца 50-х участвовали в своеобразной гонке, кто кого перегонит. Вот тебе «Rock Around the Clock» и «That's All Right», «Мама», «Johnny B. Good» и «Peggy Sue» из западного полушария земшара. А вот и ответочка «British Invasion» — британское вторжение. «The Beatles», «The Rolling Stones», «The Who», «The Kings», «The Zombies», «Small Faces», «The Dave Clark Five», «Spencer Davis Group», «Herman Hermits», «Hollies», «The Animals», «Jerry and the Pacemakers», «The Searchers», «The Yardbirds» и «Them». К 1974 году в мире музыки много чего произошло. Рок превратился из дионисийской брутальной ритмичной музыки в универсальный язык общения, язык любви, стоящий в одном шаге от ненависти, в новую религию даже. В СССР этот напор сдержать при всем желании власти не смогли. Но выпускать накопившийся пар потихоньку-полегоньку научились. Антибитловская кампания закончилась ничем. После 1965 года советский мейджор, лейбл-монополист «Мелодия», образованный за год до того, стал выпускать «Миньоны» ливерпульской четверки. Примечание. «Миньон» — студийный музыкальный альбом, содержащий меньше композиций, чем полноценный студийный, от французского «миньон» — крошечный. Другое название — EP, от английского «extended play». Конец примечания. Как водится, расхватывали их, как горячие пирожки. На радио по инерции оттепели появились передачи «Музыкальный глобус», «Запишите на ваши магнитофоны» и «На всех широтах». Причем вел их праправнук автора романа «Что делать» Николая Чернышевского Виктор Татарский. Репертуар передачи «На всех широтах» был весьма продвинутым по тем временам. Соул-певица Роберта Флэк, Элтон Джон, Джон Маклин, Пол Маккартни и его группа «Винкс», а также другие экс-битлы. Советские «Виа-цветы», «Самоцветы», «Веселые ребята», «Лада», «Червоные гитары из братской Польши», хор Герда Микаэлиса из ГДР и, что самое интересное, «Криденс Клирвотер Ревайвал» и «Дип Перпл». Вспоминает Игорь Кущев. «В 14 лет я услышал «Слейд», пластинку «Слейд» и полюбил рок-н-ролл. Потом были их альбомы «Слейдест» и «Слейд in Flame». Это первая группа, которая впечатлила, и я сразу отметил непревзойденный вокал участников. Отдельно идут великие импровизаторы – Чак Берри, Алан Парсонс, Джимми Хендрикс. Они, импровизируя, пропевали некоторые свои соло. От них я, наверное, вкус к импровизации получил. Конец цитаты. Передача «На всех широтах» просуществовала с 1973 по 1976 год. «Мелодия» успела выпустить 12 гибких пластинок из серии «На всех широтах» с песнями из передачи. В общем, какой-то музыкальный бэкграунд, и фольклорный, и классический, и рок-н-ролльный в голове подростка присутствовал. Плюс шестиструнная гитара и бешеное желание ее освоить. В студию народного творчества, в которой занимался Игорь, приходили ребята постарше, поопытнее в музыкальных делах. Вспоминает Игорь Кущев. «Приходят ребята, берут шестиструнку и как давай играть». А я слушаю их, думаю, так здорово у них получается, вот бы мне так. Ребята хоть и трубачи, но и гитаристы неплохие. И так играли, мне понравилось. Я все думал, как бы у них спросить, как бы научиться. Но меня, салагу, они стороной обходили. Занятые. Так что школа была в основном дворовая. Первая моя песня «Дом восходящего солнца» — фолк-баллада «The House of the Rising Sun». Тогда аккорд фа-мажор, баре, был для меня что-то с чем-то. Как его брать? Но потом научился. Сейчас вспоминаю и понимаю, как это смешно. Но по первой тяжело было. А потом песни про любовь пошли. «Желтый дождь стучит по крышам, по асфальту и по листьям». И ребята собирались на лавочке в Новомосковске, у них гитара. Я выйду, дадут мне гитару подержать минут 20, самое большее. Ну давай, все, забирают. Я позанимался, и такой счастливый. Я за это мог все отдать. Сейчас, пожалуйста, пошел в магазин, приобрел гитару. Тогда не было никаких гитар, и магазинов никаких не было. И в Воронеже тоже ничего не было. Конец цитаты. Не исключено, что отголоски этих мучений впоследствии нашли отражение в песне «Четвертый день ломаю пальцы» группы «Школа», которую Игорь создаст в 1989 году с припевом. «Если взял гитару, а рок-н-ролл не можешь играть, за что тебя твоя девчонка будет уважать? Но чтобы ускорить прогресс, нужны профи. Порой за знания приходилось платить, либо проставляться», вспоминает Игорь Кущев. К нам как-то приехал из рижского джазового училища музыкант, кликуха Кадет. И я ему бегал все время за вином. Он мне покажет что-нибудь, какой-нибудь пассаж, ход, и за вином посылает. Конец цитаты. Эта история напоминает то, что практиковалось в средневековых цехах. Там царила строгая иерархия, все делились на учеников, подмастерьев и мастеров. И учеников, желавших поскорее получить опыт и навыки, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице, подмастерья и мастера, тоже, как и рижский кадет, воронежского куща, гоняли за вином и колбасой. Мастера гоняли подмастерьев, и только мастеров никто не гонял. Такая историческая ремарка. Кстати, в 90-х Кущ сам давал гитарные уроки за банку Жигулевского в том же самом Дворце пионеров. Но слушаем продолжение истории. Вспоминает Игорь Кущев. «Прихожу за вином для кадета, а продавщица меня вдруг спрашивает. Вам сколько лет? Что вы все время вино покупаете? А я говорю, да я учусь у ребят играть, вот они меня и посылают к вам». Она в ответ. «Ну, пусть ребята сами за вином и приходят». «Возвращаюсь к кадету. Мне вина не дали. Велели, чтобы вы сами за ним пришли». «Ну, я дал им денег, и они пошли сами». То есть за каждую фигню, за каждый урок приходилось платить. Вся информация собиралась по крупицам. Подведем предварительные итоги. Подросток Игорь Кущев осваивал сразу два щипковых инструмента. С 10 лет домру, с 13 гитару. С домрой можно блеснуть на сцене, а с гитарой куда пойти? Для любого гитариста тех времен главным испытательным полигоном был двор. Можешь сбринчать что-нибудь невнятное и уйти с позором, и тогда от тебя отвернутся самые красивые девчонки, а пацаны перестанут уважать. А можно сбацать так, что все ахнут, и ты станешь звездой районного масштаба, вспоминает Игорь Кущев. Дворовый фольклор он был для нас всем. Выйти к ребятам, что-то новое показать. Вот пример из Новомосковска. Я ж там на каникулах впервые гитару в руки взял на людях. Допустим, кто-то «Битлз» новую песню разучил и знает. И ты у него спрашиваешь, покажешь аккорды? А он выпендривается. «Ну, что ты пристал ко мне? Какие аккорды?» Королем себя чувствует. А я, «Ну, покажи аккорды». Мы безумно хотели играть. Нам нравилось, что на нас обращают внимание. Потому что гитара привлекает к себе внимание. Вплоть до того, что менты подъезжали и забирали меня в их машину. Я им потом играл на гитаре. «Ани, клево играешь. Ну-ка давай еще играй». И увезли меня в женскую общагу. Я там женщинам играл. Мне было лет 13. Потом менты меня же на их машине подвезли домой. Выходит тетя Надя с ведром. «Ой, а че это ты на ментовской машине? Кто тебя привез?» Сказал, как есть. «Но меня отсюда забрали и сюда же привезли». Вот такая история. По словам Кущева, доблестная советская милиция бдила, не пьет ли пацанва, не нарушает ли безобразие. Вспоминает Игорь Кущев. К нам менты подходили, чтобы узнать, не пьем ли мы, не нарушаем ли общественный порядок. Понятно, что пить не пили, возраст такой был. Пить мы стали, когда в армию стали забирать. Как-то одного музыканта провожали, гитара, все такое. Мы на лавочках Агдан пили». Конец цитаты. Итак, гитара заняла прочное место в жизни Кущева. Но можно ли сказать, что игра на ней стала его призванием? Отнюдь. Любимое дело еще предстояло отстоять. И не где-нибудь, а в семье. Кущев-старший говорил о сыне. «Он прошел мимо меня». Взаимопонимания между ними не было. Любыми способами Геннадий Кущев отнимал у сына гитару. Отношения наладились уже в более позднем возрасте.